Глава 7. Закрытая территория зоны Мидгард. Смотрящий Фран. Решение, как и следовало ожидать, принимал Гучко. Поскольку в умирающую землю их вообще не допустили, а на территории Техномира с банкиром обошлись обидно, то выбора по факту не осталось. Мидгард — единственное место, где они могли, так сказать, реализовать свой ваучер. Будь у Санька право голоса, он бы предпочел Техномир. Прыгать в скафандре было классно, а то и вовсе остался бы на свободной территории. Тут весело. Санек не сомневался, что его ждет куча новых знакомств и новых впечатлений. И наверняка найдутся те, кто ответит на вопросы. А вопросов накопилось море. Но Гучко и Федоровича Санек тоже понимал. Взрослые мужики, привыкли сами рулить. Гучко вообще из тех, кто не терпит, когда ему прикословят. Думает, все вокруг должны под него прогибаться. Они захотят сразу башку оторвать. Вот только здесь, злорадно подумал Санек, это не прокатывает. Никто его не боится. Ни его кулаков, ни автомата Федоровичева. Тут все с оружием. И это правильно. Санек бы тоже не отказался от пистолета. А то ведь как, у бандитов всякое оружие есть. У ментов, которые тоже вроде бандитов, есть. А у нормальных людей шиш. Запрещено. Потому и бандиты, и менты могут делать с людьми, что хотят. Но это там. А тут по-другому. И что-то подсказывает, те контролеры в черном, которые встретили их на перроне, не захотели бы типа по приколу проверить, что у Санька в карманах. И дали бы по голове тому, кто хотел бы. И, похоже, они были именно на полицейских. Настоящих, а не наших, переименованных ментов, которые не шарятся по улицам, надеясь срубить бабла, а появляются именно тогда, когда в них возникает нужда. Причем быстро. И если в родном Питере Санек частенько слышал выстрелы, то здесь еще ни разу. Хотя оружие, считай, у всех. Мидгард искали по указателям. И оказалось, верить указателям можно. Тропа привела туристов к очередным воротам, прорезанным в скале. На сей раз ворота в основном были деревянными, сшитыми вдоль и поперек полосами плохо обработанного железа и усиленные толстыми железными шишками. Загадочная надпись «Мидгард» никак не переводилась. Зато сбоку от ворот, на высоте добрых 3 метров, какой-то весельчак намалевал красным «Валхалла», присовокупив стрелку вверх и стилизованный штампик «Мест нет». А пониже — «Добро пожаловать в Хель». «Че еще за Хель?» — спросил Гучко. Ответа не дождался, решительно шагнул в арку. И выскочил обратно, будто ошпаренный, завопил «Федорович, автомат!» И даже попытался отнять у майора оружие, но тот не дал, отодвинул Юрия Игоревича и шагнул в ворота сам. Слабое сопротивление, будто нитка порвалась. Не будь майор на страже и не заметил бы. И он оказался внутри. И тотчас обнаружил сбоку лохматого черного пса размером с теленка. Здоровенная собачара выглядела, впрочем, вполне добродушно. Не рычала, не показывала зубы. Ткнулась черной мордой Федоровичу в бок, фыркнула, отошла и уселась на задницу. Огроменная псина. У сидячей башка на уровне майоровской подмышки. Но агрессии ноль. Абсолютно непонятно, с чего это Юра приссал. А Гучко приссал, точно. Раньше за ним собака боязни не замечалась. Пес взирал на майора, добродушно оскались и высунув язык. Вроде как улыбался. Над псом и Федоровичем синело такое же северное небо, как и по ту сторону каменной гряды, а впереди располагался луг размером с футбольное поле, на котором паслись коровки. Прям идиллия деревенская. «Сюда идите», — позвал Федорович. «Все нормально». Санек, а за ним и Гучко осторожно проследовали в ворота. Гучко поглядел на пса и вздохнул с облегчением. «Прикинь, Федорович», — сказал он, — «померещилось, что у этой псины 3 головы, и каждая размером с банкомат». «Бывает», — флегматично отозвался майор. «Но по факту это самый обычный кобель». «Не самый», — возразил Санек. «Это ирландский волкодав. Причем здоровенный». «По мне хоть гиена африканская». Гучков вспомнил привидевшуюся ему зверюгу и его аж передернуло. Пошли, пока не стемнело, искать, кто тут за старших. И решительно зашагал по тропинке вдоль луга к подсвеченным красным строениям. Отойдя шагов на 50, Юрий Игоревич не выдержал, оглянулся. Ирландский волкодав глядел вслед, и глаза его горели красным, как тормозные сигналы. Хотя, если подумать, ничего мистического в этом огне не было. Должно быть, закатное солнце так отразилось. «Тьфу, пакость!» — выругался Гучко, заработав удивленный взгляд Федорыча. И устремился дальше, не дожидаясь вопросов или комментариев. Банкиру было страшно. Хрен знает, с какого такого бодуна, но очень страшно. Однако виду подавать нельзя. Выглядеть психом Юрию Игоревичу хотелось меньше всего. А вот Федорыч никакого страха не ощущал. Шагал уверенно, дышал глубоко. Ему тут нравилось. Просторно, чистенько. Навозные лепехи — это не грязь, а удобрение. Ни тесноты, ни суеты. Деревня, одним словом. Деревню же Федорыч любил. Мальцом каждое лето у деда с бабкой на Псковщине. Пасторальные благодать и лепота продолжались недолго. Нарушило деревенское благолепие валявшееся на земле тело. Правда, не мертвое, а мощно всхрапывающее, разметавшееся аккурат поперек тропы. Собственно, пьяный мужик и деревня сочетались нормально. Вот только прикинут мужик был не по-деревенски. Кожаная жилетка на завязках, кожаные штаны и забавная обувка, типа шитых бисером мокасин, похоже, ручной работы. Но главное внимание привлекало не обувка, а то, что на животе у мужика лежал метровый мичуган, отполированный так, что вполне годился в зеркала. Когда между мужиком и Гучко оставалось метров пять, храп внезапно оборвался. Мужик открыл один глаз, оценил приближающуюся компанию, потом закрыл глаз, и храп возобновился. Однако Федорыч успел заметить, как секундно напряглась волосатая лапа, обхватившая рукоять, и мышцы на загорелой шее. И ни на миг не усомнился, пожилай мужик, и воткнется блестящая железяка в тушку любимого шефа. Мужику для этого даже вставать не придется, потому что Гучко поленился мужика обходить, просто перешагнул. Федорыч же обошел и, походу, успел прочитать синюю надпись, вытатуированную повыше локтя. «Я убил канунга Свейна». И еще Федорыч заметил на этой руке много мелких белесых полосок шрамов. Такие обычно остаются от ножа или иного холодного оружия. Но уж точно не от меча, стиснутого лапой отдыхающего. Такая дура всю руку напрочь отмахивает. По ту сторону лужка располагался десяток домов, длинных, приземистых, с травой на крыше, а чуть дальше — двухметровой высоты частокол, над которым торчала башенка с навесом. Внутри башенки стоял человек в средневековых доспехах и глядел на туристов из-под ладони. Это чтоб не слепило сходящее к горизонту солнце. «Новички!» — зычно окликнул тройку вновь прибывших человек на башенке. «Ворота там! Ждите, сейчас я спущусь!» «Короче так, звать меня Фрам, и сегодня я за смотрящего», — сразу сообщил он. «В смысле смотрящий?» — насторожился Гучко. «В обычном», — ответил Фрам. К поясу его был прикреплен меч, немногим короче, чем у того спящего. «Ну, смотрю, чтоб порядок был. Таких, как вы, в курс дела ввожу. Например, вот это», — он указал на калаш Федорыча, — «не факт, что контролер-привратник в игровую зону пропустит. Сразу предупреждаю, захочешь продать — лавка там. Но цены хорошие за него здесь не дадут. Кому нафиг нужно запрещенное оружие? А теперь слушаем сюда. Раз вы новички, то, стало быть, играть пришли, так?» «В точку», — подтвердил Гучко. «А раз так, то для входа в игровую зону у вас три варианта. Первый — нанять проводника. И это, я скажу, самое для вас умное. Нанять можно там, в гостинице». Фрам показал на двухэтажное строение метрах в 50. «Проводник пойдет с вами в игру, все покажет, расскажет. И проследит, чтобы бонды вас не обидели. И поможет уцелеть в критические...» — Фрам хохотнул. «Дни». «Бонды — это типа бандосы?» — уточнил Юрий Игоревич. Фрам поглядел на него сочувственно. «Бонды — это бонды», — сказал он. «А бандосы тамошние — это керлы, дренги, хускерлы и прочие кровопускатели. И от них вас ни спец не оборонит, ни огнестрел», — кивок на автомат. «Тут целая команда нужна, но вам она не по деньгам, да и незачем. Вся эта шатия братья с ярлом ушла, а ярл пока не вернулся, так что время у вас пока есть. Осмотритесь, обживетесь, придумайте легенду какую-нибудь или договор с местными заключите. Проводник на то и проводник, чтобы вас куда надо провести. Хотя, когда ярл вернется, по кустам вам не отсидеться. Будет остро. Но вас там снаружи наверняка уже предупредили клювом не щелкать. А вот прудить штаны по-любому не надо. Вы новички, новичков не убивают. Биологический эвакуатор срабатывает». «Биологический эвакуатор?» — заинтересовался Санек. «Это что?» «Что сказал?» — ответил Фрам. «Есть эвакуатор штатный, его вам выдадут на входе в зону. Там же и проинструктируют по работе. А есть и внутренний, вроде и чипа такого вшитого». Слово «чип» в устах средневеково прикинутого мужика прозвучало странновато. «А можно уточнить, что это за штуки и как работают?» — поинтересовался Федорович. Фразу «новичков не убивают» он уже слышал неоднократно. И ему было интересно не столько «почему так», а как это «не убивают» реализуется на практике. Кто может помешать ему, например, пальнуть Юре в затылок и гарантированно вынести другу детство мозги? «А тебе, новичок, какая разница?» — в свою очередь поинтересовался Фрам. «Все, что тебе надо знать, есть биологический эвакуатор, который в любое время суток смоет тебя из игры, как дерьмо из сортира. И окажешься ты, любопытный мой, без барахла, зато в безопасности. Но лучше, если эвакуация штатная. Тогда все твое при тебе останется. И войти обратно по новой сможешь. Ты, главное, сам эвакуатор не потеряй». «Что за эвакуатор?» — спросил Гучко. «Увидите. Контролер перед запуском выдаст и все объяснит. Короче, слушайте и не перебивайте. Руку покажи», — вдруг потребовал он у Гучко. Поглядел на ладонь и покачал головой. «Бывают, — сказал он, — и среди новичков лихие рубаки попадаются. Но ты точно не из них. Так что проводник для тебя нормальный вариант. Новички, которые поумней, или те игроки, кто в нашу зону первый раз идет, вообще заранее это делают. Еще с той стороны. Новичкам всегда предлагают, но вы, вижу, не озаботились. И это зря, потому что у нас вы не волки, а суслики. Ты служивые челюсти не выпячивай. Ты тоже суслик, иначе не стал бы огнестрел покупать. А вот из тебя, молодой, — повернулся Фрам к Саньку, — толк может выйти. Парень ты спортивный, молодой, значит, организм подходящий. Так что лично тебе я советую обучалку. Курсы у нас недорогие, общие правила. Двадцатка, оружие выживания от 50, спецкурс от 40. Подойдешь завтра к мастеру в учебке, он тебе все объяснит. Учебка — это второй вариант. Кстати, для всех троих. Очень, знаете ли, разумно, когда полезные навыки на всю команду распределяются. И, наконец, — продолжал Фрам, пристально глядя на Гучко, который скривился при слове «учебка», — имеется вариант третий. Для особо крутых. Ни проводников, ни обучения. Эвакуатор на шею и голой гуской, это если контролер твой Федорычу дородел не пропустит, на кактус. Шучу. Нет там кактусов, только колючки. Железные. Вопросы? Переночевать где можно? Поинтересовался Федорыч, который любое дело предпочитал начинать с утра. Это в гостинице. Сутки бесплатно, если с кормежкой, по 2 монеты. Вон там, жест за пределы ограды, имеется лавка. Можно затариться всяким полезным. И опять-таки это снова Федорычу. Железку твою сбыть. Как я уже сказал, хмель за нее много не даст, раз в нашей зоне ее не чипуют. Но на приличное копье хватит. Умеешь копьем работать, стрелок? Федорович покачал головой. Тогда опять же есть вариант — обучалка. Хотя я бы все же советовал проводника. За 3-4 дня в толковые бойцы вы вряд ли успеете вырасти. И профессии полезной тоже не получите. Еще вопросы? А это реально за 3 дня чему-либо серьезному научиться? — спросил Санек. «Чему-то вполне. У нас свои методы, паренек. Это же игра!» Фран назидательно поднял палец, на котором, кстати, имелся массивный перстенек из желтого металла. И вряд ли, подумал Санек, это медь или бронза. Перстень, к слову, был не единственным. Гучко тоже обратил внимание на козырные гайки, украшавшие пальцы смотрящего. И гайки ему понравились. Осталось только выяснить, где и у кого такие можно взять. Или купить. Или отнять. Гостиница роскошью не поражала. Номер общий на всех. Барак, голые нары. Но если оплатить жратву, то можно было в качестве бонуса получить одеяло. Туалет, вернее, отхожее место, на дворе. Вода в колодце. «А поприличнее чего есть?» — брезгливо осведомился Гучко. «Для тебя, новичок, и этого много», — оттопырила губу женщина, впустившая их внутрь. «Радуйся, что лето. Зимой еще за дрова заплатил бы. Или замерз нахрен». «А может, согрел бы кто?» — Гучко игриво подмигнул. Женщина ему понравилась. Жопастая, сисястая блондинка. Как раз в его вкусе. А что возрастом не лялька, так и лучше. Доступнее. Но насчет доступности Юрий Игоревич ошибся. «Тебя, что ли?» — полная губа оттопырилась еще сильнее. «Перебьешься». «Вот дружка твоего милого», — кивок в сторону Санька, — «может быть». «Я ему не дружок», — возмутился Санек, опередив Гучко. «Рот закрой», — рявкнул Юрий Игоревич. «А ты-ка задумай, что говоришь!» «Ой, напугал!» — развеселилась женщина и тут же посуровила. «Еще слово, новичок, и ночевать будешь снаружи. Если захотите жрать, еда там. Овощи, сало, хлеб, компот и самообслуживание. Подавальщиц-давальщиц тут нет. Так что, со жратвой или без?» «По две единички срыла». «Со жратвой», — подтвердил Федорович. «Договорились. Деньги сразу?» «Дело ваше. Договор свят». И удалилась, покачивая мощными ягодицами. «Да», — проговорил Федорович задумчиво, — «сервис прям как у моей бабушки в деревне. Но, подозреваю, качество пищи уступает». И не ошибся. Хлеб отдавал плесенью, каша оказалась подгоревшая и несоленая, последняя, впрочем, компенсировалась жутко соленым салом. Компот... Пригубив его, Гучко высказал предположение, что компот этот один раз уже кто-то выпил. Так что запивали водой из колодца. После ужина компаньоны вновь разделились. Санек пошел выяснять насчет обучения, Федорович занялся оружием, а Гучко решил прояснить тему с наемниками. Оказалось, что место, где учат самым полезным вещам, и место, где собираются наемники-проводники — находится практически рядом. Первое сооружение, похожее на крытое футбольное поле, было оснащено вывеской, на которой крупными буквами на трех языках, два из которых были Саньку неведомы, было написано «Арена», а ниже еще одна вывеска поменьше «Обучение игровым практикам». Второй дом был поменьше, зато трехэтажный. И вывеска на нем имелась только одна, и только на одном языке. На вывеске большими красными буквами было выведено «Кабак». Туда и направился Гучко.